Здание суда города Гросвизена. Кабинет помощника прокурора Пола Авело Джонсона. Дверь открывается. На пороге Ян Шель. Хозяин комнаты откладывает бумагу, которую читал, и недоуменно смотрит на вошедшего. Здравствуй, Пол. Ты? Ян, это ты? Я. Действительно я. Ты откуда, дружище? Здорово. С утреннего поезда. Ну и ну. Короля Таиланда я бы и то скорее ожидал здесь увидеть, чем тебя. Почему ты не писал? Ну, впрочем, это не важно. Ну, покажись, покажись, как ты выглядишь. Покажись. Ну. О. Да ты возмужал. Брось, брось. Мы оба стали старше на 15 лет. Ты тоже возмужал. Да, время бежит. Ну, рассказывай, как живешь и где? В Англии, в США или, не дай бог, за железным занавесом? Именно там, Пол. Это не совсем не дай бог. Я 14 лет живу в Роцлу и очень доволен судьбой. Вот видишь, приехал к вам, буду писать очерки для своей газеты. А ты? Ну, что я делаю и где, ты видишь сам. А доволен ли я? Ну, на это трудно ответить в двух словах. Всякое бывает. Ну, ты садись, садись, садись. Ну, сигареты. Итак, ты стал журналистом, Ян. Как видишь. Ух, и видно знаменитым, раз тебя посылают за границу. Ну? Ну, ладно, ладно, ладно. Не скромничай. Завидую. А вот мне не повезло. Почему? Ну, я пытался и не раз устроить себе спокойную, приятную жизнь. А уже много лет меня преследует какой-то рок. Да, все, что сулило, казалось, большие надежды, всегда оканчивалось горьким разочарованием. Что такое? Первые годы после войны были даже слишком многообещающими. После лагерного кошмара мир казался прекрасным, и я вкушал все его радости и пользовался свободой и авторитетом. Немцы были необычайно покорны. Все их мировоззрение было заключено в словах «Яволь, майн хэр», «Натюрлих, майн хэр». Чернокожий солдат был для этих рьяных приверженцев расизма большим авторитетом, чем недавний Креслетер. Ну а что ж ты не вернулся в Штаты, Пол? Что-что... Я был бы там одним из многомиллионной массы маленьких людей. А здесь же все обещало быть иначе. Работая в комиссии по денацификации, я испытывал глубокое удовлетворение от возможности вершить судьбами этих тевтонских сверхчеловеков. Это «Яволь, майн хэр», «Натюрлих, майн хэр» продолжалось до 50-го года, а потом гражданская и государственная власть перешла в руки самих немцев. Вот в то время я познакомился с Кэрол. 17-летней красавицей, танцовщицей из ночного клуба в Ганновере. Ах, вот она что. Она казалась мне воплощением всего, о чем может мечтать мужчина. Спустя месяц мы уже были мужем и женой. Так. В общем, мы решили остаться в Германии. Понятно. Это решение было отчасти вызвано предложением американской военной разведки, возложившей на меня обязанности офицера связи. Кстати, этот статус-кво не изменился. Понятно? Ну, я сообщаю тебе это в строжайшей тайне, Ян. Мы слишком много пережили вместе, чтобы нам нужно было скрывать друг от друга такие вещи. Впрочем, мы еще вернемся к этой теме и, быть может, сумеем найти общий язык. Что-что? Да, ну, поскольку я до войны изучал юриспруденцию, то благодаря некоторой поддержке сверху сумел получить должность помощника прокурора. Занимая эту должность, можно видеть все, что творится вокруг. Ну ладно, хватит об этом. Основная работа, да и дополнительные обязанности меня, в общем, вполне удовлетворяют. Беда моя в другом. В неправильном выборе подруги жизни. Что? Кэрол? Да-да, именно Кэрол. Кэрол. Она женщина злая и черствая, совершенно безнравственная, пренебрегающая общепринятыми этическими нормами. Кокетничает с первым встречным. Ну ты попробуй. Да я пробовал наладить наши отношения, пробовал, просил, убеждал, вообще грозил. Кэрол каждый раз глубоко раскаивается и обещает исполнить все мои желания. Но эта идиллия длится недолго. Нет, ты не думай, что я хочу поплакать тебе в жилетку. Люди, как правило, таких вещей не понимают. Но на тебя я могу положиться. Ты можешь быть со мной откровенен, Пол. Мне понятны твои переживания. Я рад, что время не разрушило нашу дружбу. Да, да. Подвал. Не каждый поймет, как связывает такое прошлое. Да, жаль, что мы не сможем спустя 15 лет собраться втроем. Да, Ян, не можем. Не знаю, слышал ли ты, Леона вчера похоронили. Да, я был на Эхенштрассе и говорил с фрау Геккель, его хозяйкой. И ты знаешь, как это произошло? Да. Мы с Леоном переписывались. Неужели? Я от него ни разу не слышал о тебе. Ну, вообще, он всегда был скрытен. Ну и что же он писал? Последнее известие я получил 2 месяца назад. Вот. Ну? Фантастика. Бедняга ли он? Как понять это письмо, Пол? Ну, я надеюсь, что это не единственная причина твоего приезда в Гроссвизн. Нет, не единственная причина, но одна из главных. Согласись, что письмо звучит как крик о помощи. Внешне, да. Могу ли я сказать тебе всю правду без обиняков? Ну, конечно, разумеется. Леон Таубе в последние годы жизни был не совсем вменяем. Что? Печально, но факт. Как же это случилось? Что, он болел? Леон был тяжело болен. И, по всей вероятности, умер бы естественной смертью еще в этом году. Но туберкулез был лишь одной из многих причин психического недуга. Странно. Странно, что Леон в письмах ни разу не упомянул о своей болезни. Он был очень скрытен и недоверчив. После войны мы не встречались. Я вращался в совершенно другой среде. Он все стремился найти себе цель в жизни. Со временем он впал в депрессию, отвернулся от людей, замкнулся в себе. Но когда выяснилось, что у него туберкулез, он окончательно потерял душевное равновесие. Ну а ты? Что же ты? Узнав о его бедственном положении, я предложил ему материальную помощь. И он влен, вначале отказывался, но потом принимал деньги как положено. Ну и что ж ты все-таки думаешь вот об этом странном письме, Пол? По-моему, оно плод больной фантазии. С полгода назад у Леона появилась какая-то, по его мнению, ужасная тайна. Ему казалось, что он окружен врагами, и вообще у него была настоящая мания преследования. Что? Да, он боролся с призраками и в конце концов потерпел в этой борьбе поражение. Потерял последние остатки здравого рассудка и покончил с собой. Да. Да, но все-таки хотелось бы знать, что заставило Леона написать мне подобное письмо. Понятия не имею. В последнее время он напустил на себя ужасную таинственность. Говорил о темных силах, которые его осаждают. Но я затрудняюсь повторить его мрачные монологи. Да и вообще, Леона нет в живых. Если он и напал на след какой-то тайны, то нам уже все равно не выяснить, что это было. Да, вот именно нет в живых. Интересно, как бы он объяснил свое письмо, будь он жив. Возможно, его дух посетит тебя в полночь и откроет свои тайны. Послушай, Пол. Да? Меня прости, не сочти меня навязчивым, но как объяснить, что Леон так ждал моего приезда и все же покончил с собой, зная, что я приезжаю? Ты хочешь, чтобы я понимал мотивы поведения душевнобольного? Такие люди в состоянии аффекта действуют вопреки самой элементарной логике. Допустим, но Леон отправил мне 2 письма, и одно из них не дошло. Разве это не странно? А мы не знаем, отправил ли он оба. Он мог так написать для пущей убедительности. Не забудь, что 100 марок были для него большой суммой, а 200 – целым состоянием. Я убежден, что он отправил только то письмо, которое ты получил. Возможно. Возможно. Остался только один вопрос. Именно. Вот, побывав у фрау Геккель, я решил остановиться в бывшей комнате Леона. Старуха рассказывала, что на утро после его смерти дверь в комнату была приоткрыта. Хотя... Ну и что? А, впрочем, все это несущественно. Бедный Леон. Надеюсь, он находился под наблюдением врача? Ну, конечно. Я сам привел к нему лучшего в нашем городе врача и платил за лечение. Доктор Менке не только крупный терапевт, но и специалист-психиатр. Фрау Геккель упоминала также... Ну, ладно. Что? Значит, дело Леона Тауба следует считать закрытым. А, ну, вне всякого сомнения. У нас своих забот предостаточно. Жаль, что мы не поддерживали связи. Ты бы избежал разочарования. Ничего не поделаешь. Хватит о Леоне. Давай поговорим о чем-нибудь приятном. Давай. Только не сейчас, ладно? Извини, но у меня, к сожалению, буквально через час начинается слушание дела в суде. Уйма работы еще. Вот вечером, ну, я жду тебя к себе. Мы живем за городом. Вот адрес. Алло, 95-16? Я у телефона. Люца получил деньги и напился. Мужчина в коричневом нашел его в трактире «Сокол» в невменяемом состоянии. Несколько минут назад мужчина вышел оттуда, взял такси и попросил отвезти к доктору Менке. Куда?